4. Уложив Ивака в кровать, Йозеф вернулся в гостиную и уселся у радиатора отопления. Он улыбнулся, увидев, что жена налила ему бокал хороших мутных слезок, и он прихлебывал из него, пока она запускала стиральную машину в задней комнате. Йозеф загипнотизированно уставился в сладкий водоворот напитка и позволил ему блуждать. Глядя на жидкость, он видел странные океаны, огромные и непознанные. Их вид каким-то образом его успокаивал, их волнение умиротворяло его мысли. Когда Рения кашлянула, он вздрогнул и посмотрел вверх, пролив каплю вниз по стенке бокала. Его жена вошла в комнату, а он был настолько охвачен задумчивостью, что даже ее не заметил. Она встревоженно посмотрела на него. «Ты в порядке?» «Да». Рению это не убедило. Когда любишь кого-то 15 лет, начинаешь так понимать человека, как будто видишь его насквозь, и по этой причине она не стала на него давить. Его жена знала, кем он работает, и она понимала, что каждый раз, когда он приходит домой, то делает все, что в его силах, чтобы не выносить ничего профессионального за пределы участка. Вместо этого она спросила его всего один раз: «Ты хочешь выговориться?» Он сделал глоток алкоголя, избегая смотреть на нее. «Пока нет». Она сменила тему, но Йозефу не стало от этого легче. «В школе Ивака сегодня произошло ЧП. Мальчика забрали с уроков. Почему?» Ивак сказал, что из-за игры, которой забавлялись старшие ребята, «Воитель и Император», так они ее назвали. Пока она говорила, Йозеф допил бокал. Каким-то образом он уже понял, что Рения собирается сказать. Этот мальчик болтал о воителе. Преподаватели Ивака услышали и доложили об этом. «Арбитром?» Она кивнула. «Теперь люди судачат. Или наоборот, вообще ничего не обсуждают». Йозеф сжал губы. «Никто ничего не знает наверняка», — сказал он в конце концов. «Все боятся того, что за горизонтом, но подобные вещи — это глупость». «До меня доходили слухи», — начала она, — «рассказы людей, которые знают кого-то с других миров, но не из нашей системы». Он слышал аналогичные вещи, внезапно обрывающееся шушуканье в углах участка, когда люди были не в состоянии приглушить звук своего голоса, слухи и противоречащие им толки, описание ужасных вещей, черных дел, иногда тех же самых дел, которые приписывали тем, кто служил воителю и императору человечества. «Люди, которые всегда говорили откровенно, теперь играют со мной в молчанку», — добавила она. «Потому что я твой муж?» После ее кивка он помрачнел. «Я не арбитр. Я думаю, что люди лорда маршала только ухудшают ситуацию», — сказала она. «Раньше не было запретных тем. Можно было открыто обсуждать все, не боясь предвзятых мнений. Но сейчас, после мятежа, ее слова потеряли запал, и она затихла». Рения нуждалась в его отклике, в каких-нибудь заверениях, которые облегчили бы ее беспокойство. Но когда Йозеф поискал внутри себя, он не нашел ничего, что мог бы ей дать. Он открыл рот, еще не зная, что он ей скажет. И тут, где-то снаружи, под ударами кирпичей, разлетелось оконное стекло. Он мгновенно вскочил на ноги и очутился у окна, всматриваясь через жалюзи. Его встретили голоса на повышенных тонах. Внизу, там, где мимо крыльца перед парадным входом его дома велась дорога, он увидел группу из 4 парней, которые окружили пятого. Они размахивали бутылками, как дубинками. На его глазах пятый отшатнулся назад и, споткнувшись на битом стекле, уселся на землю. Рения уже открывала деревянный шкафчик на стене, в котором располагался терминал информационной сети. Она вопросительно посмотрела на него, и он кивнул. «Вызывай!» Он схватил с крючка в прихожей свою шинель, и она крикнула ему вслед. «Будь осторожнее!» Йозеф уже держал руку на засове, когда услышал шлепанье ног по лестнице за своей спиной и обернулся. В полутьме он увидел силуэт Ивака. «Папа, иди в кровать», — сказал он мальчику, — «я на одну минуту». Он повесил символ полномочий на шею и вышел наружу.